а небо к звездам, мир наш стар, как мир, а все не поздно, люди, ветры, стаи, птичи ищут счастье, счастье ищут, да, так устроен мир. Были беды, войны были, стариков и женщин били, те просили смерти, смерти детям. Не мучьте, звери, верьте, верьте. Где тот светлый край, где же тот счастливый край, где в мире нет, война всему виной, войну пейте, люди, войну пейте. Героя сына, восстань из пепла, Хиросима, покажите ваши раны, рано забывать восстали рано. Звездам мир наш стар, как мир, а все не поздно.